Лорд Дориан, как он есть. Интерлюдия шестая. Дориан. Проснулся я на рассвете. По старой привычке. Но решил еще полежать. Обдумать вчерашний день, ибо он был весьма богат на информацию. Особенно вечер. Вчера я даже не стал ни о чем думать. Сил хватило только на то, чтобы помыться и упасть в постель. Надеюсь, Родина за одну ночь без моего бессонного бдения не исчезнет. Зато проснулся отдохнувшим, с ясной головой. Вот что значит лечь вовремя спать. Без суеты и духоты придворной жизни. Да еще прогулка на свежем воздухе перед сном. Все-таки есть своя прелесть в провинциальной жизни. Может, и я когда-нибудь буду жить в своем поместье, заниматься хозяйством. Я усмехнулся про себя. Еще представь себе ласковую хозяйственную супругу и парочку своих детишек. Да, несбыточные мечты. Я быстро перевел свои мысли на другое. В доме было тихо. Слишком рано, все еще спали. Немного приоткрытое окно в спальне. Слегка колышется занавесь на окне от легкого ветерка, принесшего запах близкой воды, травы, цветов и утренней прохлады. Какая необычная занавеска. Как она подходит к общему стилю. Придает свежесть комнате и уют. И постель такая, как мне нравится. Никаких перин, балдахинов и скользких шелков. В меру мягкий, но упругий матрас, стильное, но простое белье. Да в этом доме все необычное, а самое главное — необычна сама хозяйка дома. Когда она вчера зашла в гостиную, сразу поразила меня. Она была даже красивее, чем сохранила моя память. Простое элегантное платье, без всяких рюшечек и бантиков, кринолинов, чуть ниже колен, изящные туфельки на низком каблуке, прическа из простого низкого пучка волос, открывающая стройную шею. Внутри появилось такое желание сразу забрать ее себе и никому не показывать. Мое. Про дальнейшее просто молчу. Когда я увидел в доме домового, у меня не было слов. И только поэтому я промолчал. Я знал, что в некоторых семьях еще есть домовые, но уже крайне редко встречаются. А тут домовой служит и намерянке, и это в порядке вещей. Думал, что уже не удивлюсь ничему. Как же я ошибался? Это ванная комната в отведенных мне покоях? Когда серьезный домовой дворецкий продемонстрировал все, что там есть, и как этим пользоваться, только многолетняя привычка держать лицо не позволила мне застыть с открытым от изумления ртом. Такой ванной не было даже у короля. А душ? Чтобы освежиться, мне надо было хотя бы таз с водой и мочалка. А тут встал под струи воды, несколько минут под горячей водой, и все, ты чист и свеж. Я уж не говорю про другие удобства. Не снуют слуги с ведрами туда-сюда. Все чисто. Красота. Затем чай с необычным угощением. Пообедать на работе не успел, был голоден, но не решился попросить перекусить и едва удержался от того, чтобы съесть все эти пирожные и булки заодно. Беседа с Тессой Анной тоже оставила серьезное размышление. Женщина вела себя свободно, не угождала, не высказывала ненужного почтения. Было видно, что ее тяготит постоянное навеличивание меня по титулу, но она произносит его без трепета, из вежливости. Отвечала на вопросы спокойно, убежденно в своей правоте и вполне логично. Тесса Анна совсем непростая женщина и весьма наблюдательна. Меня раскусила быстро. Сориентировалась в ситуации с королем и даже успела проанализировать и сделать выводы. Молодец. Даже попыталась дать мне подсказку. Искать того, кому выгодно. На самом деле я и сам пришел к такому выводу. Не так уж и много людей, кому выгодна смерть короля. И я тоже все больше склоняюсь к мысли, что Георг зря злится на жену. Королева ни в чем не виновата. И опять новое удивление. Ужин с семьей Анны. Начать с того, что они нарушают весь принятый у нас традиционный уклад, не гоняют прислугу. Я и слуг-то почти не видел. Горничная да домовой за столом обслуживают себя сами, не стесняясь положить себе столько еды, сколько хотят. Ведут свободно разговоры и даже не про погоду. Хотя и я отметил преимущество отсутствия слуг в столовой. Не очень приятно, когда кто-то стоит у тебя за спиной, когда ты ешь. Но такова традиция. Они вовсе не заморачиваются этими проблемами, поступают как им удобно и все. Блюдо из другого мира вовсе восторг для желудка. Мясо было необычным. Зажаренное на вид оказалось очень сочным и мягким. Само таяло во рту, почти не надо жевать. Мужчины спокойно взяли еще себе по куску, и я не удержался, тоже взял. Овощ, круглый с пахучей травкой, в самом деле был необычен, но вкусен. Салат из иноземных, как оказалось, овощей был в меру заправлен необычной сладковатой сметаной. Я не особо люблю такие салаты именно из-за кислого привкуса, потом изжога, но тут все было великолепно. При отсутствии многих перемен блюд я вполне был сыт и не чувствовал тяжести. Хлеб был у них странный, не было привычных лепешек, небольшие ломтики хлеба с интересным, чуть кисловатым вкусом. Мне понравилось все. Не знал, как выразить свое удовольствие. Когда спросил про овощи, оказалось, что все они из их мира. Попали семена случайно, а вырастила их как раз та миниатюрная брюнеточка, сидящая возле крепкого мужика, ее мужа. Интересно, и это все без магии? Есть о чем подумать. Но последующая прогулка только добавила изумления и вопросов. Даже кабинет у нее был не такой, как у королевского целителя. Светлый, чистый, не захламленный лишними вещами, только стеллажи с зельями. А второй кабинет вызвал даже оторопь. Яркий свет, хищный блеск даже на вид опасных инструментов, странные маленькие стеклянные бутылочки. Постепенно складывалось убеждение, что Георгу Анна может помочь. Только перемещаться надо тайно, чтобы никто лишний не знал. Но совсем добила наша прогулка в саду. Нет, сам сад был великолепен. Фонтаны, цветы, которых не было даже в королевском саду, свежий воздух, напоенный ароматом цветов и трав. Вдруг так захотелось, чтобы эта усадьба, эта женщина были моими, чтобы можно было вот так спокойно проводить вечера, и никакого спасения мира, заговоров, покушений. Но все оборвала фраза Анны про второй мир. Откуда она могла знать тайну королей? Я знал только потому, что отец Георга скончался внезапно, и ему пришлось принять бремя власти неожиданно. А ритуал посещения тайных хранилищ королей Георга откровенно пугал, и он попросил пройти меня вместе с ним. Мы потом долго принимали эту мысль о том, что когда-то наши предки убили свою родину, и теперь мы должны не повторить ошибок предков. Еще одного шанса нашей расе не дадут. А тут какая-то иномирянка так свободно говорит об этом. Много тайн собралось в этом городе. Но ничего, я терпеливый. Я все загадки отгадаю. А пока начнем с самого простого. Разберусь я с этой таинственной лечебницей. Точнее, с ее отсутствием. С утра еще раз воспользовался всеми удобствами ванной комнаты. Позавидовал, конечно. Видимо, Миранны был хорошо развит технологически. Она говорила, что магии у них нет. И если здесь, на нашем уровне развития, эти парни сумели за этот срок сделать такое... Что же у них в мире тогда делается? Ясно, что живут они лучше, и мне стало немного грустно. Мои мысли о том, что Анна могла бы быть моей половиной, показались смешными. Кем я ей кажусь? Женщине из высокоразвитой цивилизации? Дикарем из пещеры? Не буду себя накручивать. Это всего лишь была небольшая слабость на фоне неожиданного отдыха в провинциальной атмосфере. Завтрак в этом доме проходил по тому же принципу. Каждый обслуживает сам себя. На столе стояло несколько блюд, закрытых крышками. Каждый накладывал, что хотел. Предлагалась молочная каша, яичница с колбасой. Стояли нарезки из копченого мяса и рыбы. В масленке призывно желтел кусок свежего масла с капельками влаги, выступившей на срезе. Вазочка со сливками и еще чем-то густым кремово-белого цвета. На плоском блюде высилась стопка тоненьких зажаристых лепешек, кружевных от маленьких дырочек. На другой тарелке веерными лепестками лежал продукт, похожий на сыр, только более желтого цвета и более плотный. Надо обязательно попробовать, у нас я такого не видел. Издавал бодрящий аромат чайник свежезаваренного чая. Семья рассаживалась за столом, переговариваясь о чем-то своем спокойными голосами. Видно, что их радует новый день, предстоящие заботы, хлопоты. Никто не хмурился, не поглядывал друг на друга с неприязнью. Понятно сразу, что все тут друг друга уважают и любят. Семья, спаянная любовью. Я опять завистливо вздохнул про себя. Мне бы такую. В столовую с утра заглядывало солнце. Было очень светло и как-то даже радостно. Оконная рама распахнута, за колышущейся белой кружевной занавесью раздавались голоса людей, в саду были видны садовники, уже кипела какая-то работа. Чирикали птицы на ветках ближайших деревьев. Отросшие рядом с окном яблони доносился аромат созревающих яблок. Такую кашу я не ел, пожалуй, с раннего детства. В меру сладкая, хорошо разваренная крупа, со вкусом карамельных сливок, сдобренная маслом. Тонкие кружевные лепешки называются, оказывается, блины. Мне предложили попробовать их со сливками или вот со сгущенным молоком. И мне придвинули вазочку с тем самым густым и кремово-белым. Воспитание не позволило облизать ложку, но хотелось. А лепестки того желтого действительно были сыром, но просто необыкновенного, потрясающего вкуса. Самый старший из мужчин, Тес Трофим, как мне его представили, заметив мое удовольствие от сыра, сказал: «Это вы, ваша светлость, еще не пробовали настоящего сыра. Ему еще созревать более 2 месяцев. Мы с Аней сварили первую партию сыров из коровьего молока, немного из козьего и овечьего». Надо же. А я и не знал, что бывают еще какие-то другие сыры. Но все когда-то заканчивается. И завтрак тоже. Все начали вставать, обсуждая, кто куда сейчас пойдет. Я тоже, сам не зная почему, сказал, что поеду в Терцию разбираться с этой пропавшей лекарней. Наверное, захотелось быть причастным к климату этой семьи. Анна, слегка поморщившись, сказала: «Простите, лорд Дриан, не могли бы вы задержаться немного и пройти в мой кабинет? Есть у нас некоторая информация для вас по этому делу». Конечно, я тут же согласился. В кабинете нас ожидал мужчина средних лет, в деловом костюме, с бумагами в руках. Тессана представила его как Тира Максимуса, своего управляющего, пояснив, что он ранее работал в Терции секретарем Терца Алессандро и кое-что знает по этому делу. После рассказа управляющего я задумался. Все получалось даже более закручено, чем я думал. Терц, правда, был не виноват напрямую, только косвенно, выгоды он не имел. Но вот бесконтрольность за своими подчиненными налицо. И попустительство. А ниточки повели наверх, в столицу и в маг-контроль. Вот что недоговаривала Анна вчера. Я почувствовал, что она не все сказала, но не стал настаивать. Сегодня она неохотно пояснила, что это не ее война, и ей не хотелось втягивать в это своих людей. Ага, за своих людей она всегда в защите, получается. Тоже хороший аргумент в ее пользу. Записав показания Тира Максимуса на кристалл памяти, я уже собирался уйти, как Анна спросила: «Ваша светлость, может, вы приедете к нам на обед? У нас сегодня будет еще одно блюдо нашего мира — борщ. И мне еще раз хотелось бы обсудить здоровье». Она не стала договаривать. А я внутренне просиял. Мне до ужаса хотелось напроситься к ним еще, но не находил причины, так как уже сказал, что к полудню перемещусь в столицу. А тут хороший и нужный повод. Заверив Тессуанну, что обязательно буду, я отбыл искать, находить и вершить закон. По плану я сегодня до обеда работала в лаборатории. Некоторые зелья заканчивались, ребята еще просили спиртового экстракта лиловки. Так я коротко стала называть наш самый первый волшебный девайс этого мира — траву, ловчую сеть. Кстати, еще бы спирта надо перегнать. Местного спиртного вчера купил Варх в городе. Да еще хотелось поэкспериментировать со своей идеей насчет прокладок из марли. Пока руки взвешивали, отмеряли, измельчали, варили, я думала. Думала о визите герцога. Неожиданно он открылся мне с другой стороны, более человечной, что ли. Вначале, сразу после появления, он попытался было включить режим страшного безопасника, но постепенно расслабился и стал действительно разговаривать, а не допрашивать. Самое интересное приоткрылось в нем во время ужина. Заметно было, что его шокировала наша манера самообслуживания, отсутствие чопорности. Наши вообще сделали вид, что их вовсе не напрягает присутствие чужого за столом, вели себя как обычно. И постепенно высокомерный аристократ исчез, а появился молодой, в общем-то, мужик, попавший в спокойную обстановку, где столько нового и любопытного. Даже решился взять вторую порцию шницеля, когда он ему понравился. По придворному этикету это табу. Потом наша прогулка по вечернему саду. Видно было, что передо мной просто сильно уставший молодой мужчина, который привык все держать под контролем. Причем жестким. И даже самому себе не давая поблажек. А тут расслабился, отпустил себя на свободу. Искоса поглядывая на него, когда сидели на скамье в саду, видела, что он закрыл глаза и глубоко вдыхал вечерний воздух, наслаждался тишиной и покоем. И даже когда я проговорилась, не устроил мне допрос с пристрастием, а спокойно рассказал допустимый минимум. Да, признаю, он просто весьма привлекательный мужчина. Гормоны моего резко омолодившегося организма согласно поддакнули мне. Но пока это не актуально. Нам бы пережить все эти чужие разборки без потерь. Кто меня за язык тянул, ведь сама решила начать разговор о здоровье короля. То ли язык мой враг, то ли врачебная совесть покоя не дает. Или пятая точка без приключений затасковала. Тем не менее, я стала прикидывать варианты лечения царственной особы. При работе в скорой с токсикологией приходилось часто встречаться. То школьницы от дурости нажрутся маминых таблеток, то девки от несчастной любви уксуса хватанут, а то и просто мужики по пьяни глотнут какой-нибудь дряни, хорошо, если не метилки. Так что первую помощь при интоксикациях я твердо знаю. Теперь бы припомнить курс госпитальной токсикологии. Хотя в этом мире, если присоединить к земным лекарствам здешние зелья и мои магические способности, то вероятность излечения достаточно высока. А вот только не хотелось бы светиться во дворце со своим целительством. А то появятся потом доброжелатели. А у меня семья, грудной ребенок. Зелья готовы, спирт перегнан. Теперь отмерить нужное количество экстракта лиловки, добавить спирт, размешать, поставить на выдержку. С нашим размахом ремонта у ребят ушло много волшебного зелья из лиловки из предыдущей партии. Зато чугунные трубы слива были сделаны на совесть. Союз химии и магии — убойная штука. Кстати, о магии. Я все-таки сделала анализы крови себе, всем нашим, и взяла кровь на анализ у Мии, когда она порезалась нечаянно кухонным ножом. Кое-что интересное наметилось. Ну, некоторое увеличение гемоглобина, вероятно, из-за местной еды и воды. Лейкоцитоз небольшой тоже может означать, что наши организмы приспосабливаются к местной бактериальной среде. А вот откуда такое количество эозинофилов? Ни у кого из нас нет проявлений аллергии. Еще появились юные клетки, которые я даже не смогла классифицировать и назвала протоциты. Если бы мы были на Земле, я бы уже неслась, подгоняя остальных к гематологу-онкологу. Но здесь, может, именно эти клетки и отвечают за проявление магии? Кровь Мии отличалась немного от нашей. Повышенный гемоглобин по сравнению с нашим земным, чуть ускоренная соя, а вот этих протоцитов мало. 1-2 в поле зрения. Хорошо бы понаблюдать в динамике, но кто же мне даст? Но пока не вечер, может, и удастся понаблюдать. К обеду Дориан появился. Сидел в гостиной, вытянув длинные ноги. На лице явственно было заметно раздражение. Но стоило мне войти в гостиную, как он сразу убрал это выражение лица, встал и приветствовал меня. «Устали, лорд Дориан?» «Не то чтобы устал, Тесса Анна, просто жадность некоторых людей морально опустошает. Все так и было, как рассказывал ваш управляющий. Украли деньги, предназначенные как раз для людей, не для развлечений, для здоровья же. И на этом наживались». Уверен, если еще покопать, найдутся не только деньги на лечебницу. И ведь никуда он деньги не использовал. Отдал в столицу их часть, а свою долю просто держал дома. И что дальше с ними будет? С ворами? Здешнего казначея я арестовал. Его уже отправили в столичную тюрьму. Сейчас проводят аресты в столице. Принимать решение будет королевский судья, но, думаю, каторжные работы им будут обеспечены. Имущество у них заберут в пользу казны, женам оставят только то, что принадлежало им до брака. «Вы хотели о другом поговорить, Тесса Анна?» «Нет, ваша светлость, я хотела пригласить вас обедать. А поговорим после». «Правильно говорят, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Пообедав, наш герцог стал приятно благодушен, улыбался немудреным Колькиным шуткам, исчезло то злое лицо рьяного служаки. Вел себя за столом вполне непринужденно, и было видно, что ему нравится быть самим собой. Борщ мы здесь варили первый раз, повара под моим руководством постарались от души. Наши мужчины шустро работали ложками и, не заморачиваясь приличиями, налили себе еще по одной порции борща, заедая его чесночными пампушками. Хоть и нет у меня в родне украинцев, но украинскую кухню я трепетно люблю и уважаю. Его светлость не отставал от парней, а после борща отдал должное и гуляшу с картофельным пюре. После обеда мы прошли в мой кабинет. Лишнего времени не было, мне надо на прием, герцогу возвращаться в столицу. Поэтому разговор начала я сразу, как сели в кресло. «Лорд Дриан, я хотела сказать, что квалификация вашего королевского целителя вызывает у меня, мягко говоря, некоторые сомнения. Если он не видит очевидного и не принимает мер к излечению короля, то я могла бы предложить свою помощь как целителя. Думаю, что смогу помочь вашему сюзерену». «Я обязательно поговорю с его величеством на эту тему. Полагаю, что он согласится». «Но, ваша светлость, у меня будет одна просьба. Я понимаю, что у короля требовать нельзя, но у меня тоже есть некоторые обстоятельства. Дело в том, что если его величество согласен на лечение, то лучше было бы лечение проводить здесь, у меня в доме, не афишируя ни перемещение короля, ни мое участие в этом. В своем доме я могу гарантировать анонимность, и дальше моей семьи это не уйдет. Боюсь, если я буду мелькать во дворце, у меня может появиться некоторое количество людей, недовольных моей деятельностью. А я не могу рисковать своей семьей». «Вы абсолютно правы, Тесса Анна. Я приветствую вашу предусмотрительность и тоже считаю, что не стоит показывать возможным злодеям, что их замысел не удался. И если его величество согласится, то именно так мы и будем действовать. Я вам напишу. Или сам вас навещу, если вы не возражаете». «Нет, лорд Дриан, я не возражаю. Навещайте нас как сможете. Мы будем рады вас увидеть вновь». На этой волне всеобщего удовольствия мы распрощались, и Дриан покинул мой дом.